Глава четвертая. Началось нападение по всем правилам засад. Упавшие деревья сзади и впереди по дороге, град стрел, усиленных магией, по дилижансам, в первую очередь по кучерам первой и последней упряжки. Удар магией молнии по каравану. Послышались крики раненых и умирающих. Дилижансы тормозили и сталкивались. Но не все прошло гладко у нападавших. Во-первых, тупой и забывчивый, я не забрал щиты Берта у наемников, гвардейцев и охраны графа. Выпрыгнувшие воины повреждений не имели. Удар молнии не нанес им никакого урона. Во-вторых, они не учли мощный магический личный состав каравана. Я и Бурхис были под защитой артефактов. Мы ответили тем же ударом молнии, но модернизированным и имеющим широкий фронт удара. Раздались вопли засадного отряда. Град стрел моментально иссяк. Дэн Мейкел сразу прикрыл нас от магического удара, и следующий удар вообще никого не затронул. Не имеющий магической защиты от стрел ланчер был ранен, но это не помешало ему прямо из дилижанса заморозить подлесок с засадой. И тут же его поддержал наш маг 14-го ранга, запустив волну холода в другую сторону. В-третьих, враг думал, что создаст панику, заставит нас прятаться и защищаться, да хрен ему по всей его глупой морде. В обе стороны побежали хорошо обученные воины. Граф рванул налево, я направо. Дальнейшее верилось мне очень ясно. 5 секунд понадобилось, чтобы добежать до засады, где валялись поломанные мелкие деревья и шевелились ужаленные волной молнии нападавшие, подмороженные холодом. Я рубил руки, ноги, головы налево и направо. Ригерт и Джун поддерживали меня с обеих сторон. Крики просивших пощады не трогали нас. Группа лидеров нападения попыталась, вскочив на коней, скрыться в густом лесу, но не успела. Широкий веер молнии, и 3 из 5 падают с лошадей. Остальных 2 убегавших зацепил воздушной сетью Дэн. Минута, и все кончено. Мы в азарте порубили весь состав засады, кроме убегавших. Связав их, потащили на допрос к каретам. «А где там мой палач? Вот и пригодился». «Барон, Миле плохо!» — закричала Лиска, сама раненая стрелой в плечо. «Дэн, помоги!» — крикнул я магу. Ольча и Пён имели артефакты защиты. У меня сработал знак доблести, а вот 5 кучеров, старый слуга графа и ученица Бурхиса, уже не дышали. Мила была ранена в шею и потеряла много крови, к тому же не говорила. Остальные были, если и ранены, то легко. «Потерпи, девочка, я не дам тебе умереть», — шепнул я ей. «Не мешай», — коротко сказал Дэн и, сняв боль одним движением руки, обратил внимание на стрелу. «Гордань задета, но все обойдется», — высказал свое мнение многоопытный Бурхис. «У тебя ж 14-й ранг. Сделай по максимуму, я заплачу», — прошу я. «Да не в деньгах дело и не в мастерстве. Есть еще 2 вещи — время и ингредиенты. Я как-то себе руку отращивал. 3 месяца это заняло, и некоторых материалов в открытой продаже нет», — пояснил я. «Так не рука же, а проще». Уже понимая его правоту, по инерции сказал я свой аргумент. «Не рука заживет быстрее. Но неделю надо пить только жидкое через трубочку. И не говорить», — строго добавил он, глядя на пытающуюся вступить в дискуссию Милу. «Слышала, Ягоза», — с улыбкой сказал я, а самому захотелось пойти проведать дела у палача, ведущего допрос пленных. А у палача уже стоял граф и с интересом смотрел за его работой. «Мастер своего дела». «Смотри, как грамотно одного на запчасти разобрал, и тут жив еще», — резюмировал Дорант. «А ведь как лекаря брал. Сам не ожидал таких талантов у него. А чего у них рты заткнуты? Они же ничего и рассказать не смогут». «Пока заткнуты не могут, но он потом вытащит. Те и рады попугать, поугрожать, предложить денег, да может и сознаться, а у них ничего и не спрашивают. Гениально же, правда?» — восхитился еще раз граф. «У тебя слугу убило. Сочувствую». «Ха!» — отмахнулся граф от такой мелочи. — Мол, помер Максим, и хрен с ним. — С кучерами что будем делать? Посадим слуг? — спросил он. — А что делать? Мы убитых тут будем хоронить или довезем до твоего графства? Ну и с магессой убитой что делать, не понимаю. Есть ли кто у нее из близких? Пойду Бурхиса спрошу. — Так она выжила. Арт у нее был лечебный. Он и вытянул, — обрадовал меня Дорант. — А я думаю, чего это Бурхис такой спокойный? Он ведь так с ней сблизился за последнее время, — с облегчением произнес я. — Ага, сблизился. Теперь думает, как бы отдалиться. Заездила она его. Баба-то молодая, а он и боится опозориться, — удивил меня еще раз граф. — Это их дело. «Смотри, палач кляп вытаскивает у главного», — толкнул я Доранда. «Главный у них маг был, старенький дед, ты его молнией пришиб. А может, и не ты, а сам окочурился от возраста», — сообщил еще одну новость собеседник. Тем временем, лишившись кляпа, пленный начал громко вопить, привлекая наше внимание. Палач деловито ковырял ножиком привязанного пленника и внимания на крики не обращал. «Давай послушаем, кто такие», — предложил я. «Кто такие?» — хмуро спрашиваю, примериваясь обнаженным мечом чего-нибудь отчекрыжить болезному. «Ух, наемники, я сотник, все скажу! Ах!» И поведал свою нехитрую историю. Граф, сосед Доранда, с которым у того уже лет 300 соперничества, а то и война, нанял их отряд с магом 9-го ранга для одной, по словам нанимателя, плевой операции. Нужно было напасть на караван торгашей, любой причем, всех убить, вещи забрать. Для чего это нужно было, он не знал. И надо же такому случиться, по совпадению мы попались ему первыми. «Странно это. Не водилось такого за соседом», — подивился Доранд. «Не смогу отряд дать тебе. Надо ответку готовить. Да и пён нужна». «Пён не отдам, договорились же», — ворчу я. «Да знаю я», — досадливо махнул рукой граф. «А ты сам нанимателя видел?» — пришла мне в голову мысль. «Через посредника найм был. Мы за такое не берёмся, но тут потрепало наш отряд сильно, и очень деньги нужны», — ответил пленник. «Кстати, о деньгах», — встрепенулся граф. «И сколько?» «Да разделим по справедливости». Попытался он заткнуть мне рот, думая, что я возмущен деньгами. «Я не про деньги. Может, и не граф нанял их, а третий недоброжелатель». «А ведь так и есть. Убить торгашей и свалить на меня. А вот это в духе другого моего соседа. И с ним я воевал», — обрадовался идеей граф. «Вот, обсуждай совместный рейд к врагу с местным властителем», — посоветовал я. «Можно попробовать. Совместная война на мое благо сближает», — довольно произнес граф. «А с этими что делать?» — уточняю я. «Так, у вас два пути», — грозно обратился Доранд к пленникам. «Или откупаетесь, или сдадим вас за нападение на аристократа, за военные действия в праздник, за... Я понял, все отдадим, но деньги в банке». «Сколько? А то, может, и возиться не стоит», — лениво процедил я. «За этот заказ 800 золотых». «Ты не понял, значит? 800 мало», — прервал его я. «Сколько готов отдать за себя и за этих троих с половиной?» — кивнул на еще живую, но уже не целую, первую жертву палача. «Нет уже! Мы от бедности заказ взяли!» — смотрел на меня разговорчивый сотник честными глазами. «Проще их удавить по-тихому, как будто во время нападения», — якобы посоветовался я с графом. «Вот еще один мычит и глаза пучит. Послушаем», — предложил Доранд. «А что его слушать? Может, он в туалет хочет?» — отмахнулся я, еще больше заставляя прыгать пленника. «Давай, развяжи его, а этому рот закрой», — дал граф команду Кату. «Врет он! Есть у нас запасы!» Едва выплюнув кляп, стал колоться нетерпеливый, получая от сотника недобрые взгляды. «За найм 1000 взяли, и так еще запасы были столько же, да и личные средства есть. У меня больше 40 монет, все отдам!» «Вот тебе верю», — хлопнув сговорчивого пленника по макушке, произнес граф. «Теперь с тобой. У тебя сейчас два варианта. Либо мы тебя здесь и закопаем, либо отдаешь все деньги, и мы тебя сдаем имперскому суду за нападение на аристократов. Других вариантов уже нет. Не надо было врать нам». Собрали трофеи. Особенно порадовали неплохие доспехи и лошади в количестве 2 с небольшим десятков. Я еще раз навестил Милу и навесил на нее браслет в виде цепочки, подаренной Малосси. Он неплохо обезболит при случае. Мила, слабо улыбнувшись, сжала мою руку своей. «Держись, до свадьбы заживет», — поддержал ее я. Сходил проведать раненую ученицу Бурхиса. Последний раз я ее видел в образе ежика с иголками в виде стрел и был уверен в ее смерти, а нет, выжила и была даже не сильно расстроена. А Бурхис пусть отдохнет. Хотя страдал он, на мой взгляд, излишне показушно. Наконец мы двинулись в путь. Меня быстро сморил сон, и въезд в графство Деро я проспал. Прибыли в городок графства мы уже под вечер, ни о каком дальнейшем пути речи уже не шло, поэтому спокойно расположились в усадьбе графа на краю его земель. Пленных, уже 4, поместили под охрану. Отделение нужного банка было лишь в столице графства, а отпускать не ограбив, душа протестовала. Несмотря на поздний час, по приказу Доранда, к нам прибыли оценщики трофеев, и уже вечером перед сном тот отдал мне мою долю — 225 золотых. За коней дали сотку, можно и дороже, но не сразу. За доспехи и оружие примерно столько же. Остальное — артефакты и наличные», — дал расклад по доходам тот. «Это за минусом расходов кучерам или надо из своих платить?» — уточнил я. «Погибшим, вернее, их родственникам. Отдам по десятке. Раненым от 3 до 5, остальным по 1 золотому. Ну и остаток между нами поделил. Тебе 70%, а мне 30%. «А что так? Можно было и 50 на 50?» — заспорил зачем-то я. «Не, у тебя маги работали, я на них сразу 40% вычел. Они сильно помогли». Вызвал всех магов и отдал полтинник Дэну и по 25 Бурхису, Ланчеру и себе. 5 отдал раненой девочке. Надо имя, что ли, у нее узнать. Остатки разделил между наемниками и гвардейцами. По 12 золотых. «Мне-то деньги за что? Я же раб!» — подошел ко мне Ланчер. «Да мне похрен! Бери и трать!» Вечером хорошо так посидели, с запасами из графского погреба. Дела не обсуждали, но граф к соседу, через земли которого мы проехали, отправил гонца с предложением побеседовать. Утром подошла конная полусотня из армии графа, и мы двинулись в путь в столичный город графства Молиден. Он состоял из 2 городков, объединившихся вместе лет 40 назад. Сам город был населен и имперскими свободными людьми, и людьми графа, бывшими, впрочем, в меньшинстве. Но налоги город платил в казну графства. В Молидене жило около 40 тысяч жителей. Это примерно 1/3 свободных жителей графства. У графа еще было 2 порта с городками 1000 по 10 жителей. И еще 1 порт я заложу на своих землях, которые граф выделит для наследства. Мила быстро поправлялась, но есть могла только через трубочку. Чтобы порадовать больную, купил ей подарок. Большой отрез золотой ткани. Буквально золотой. За небольшой кусок на платье отдал 100 золотом. Миле ткань понравилась. Она перебирала ее руками и смотрела, как-то блестит на солнце. Тайком купил подарки на свадьбу невестам. Для Милы разорился на артефакт защиты, колечко за 240 золотых, а для Пен приобрел шикарную вещь, хоть и немного дешевле, чем у Милы. Набор солдатиков из топаза. Набор был огромный, с осадными машинами, с повозками, с элементами ландшафта, с 3 замками, 2 маленькими и 1 большим. Все это заняло целый отсек дилижанса и стоило 200 золотых. Думаю, знатоку военного дела Пен он зайдет на ура. Это сколько же сражений можно будет провести с помощью этого наборчика? В столицу мы добрались к обеду. Тут имелись и имперский суд, и отделение банка. И уже через несколько часов мы стали богаче на 2150 золотых. Тут же деньги поделили пополам. 3 пленных пришлось, как и обещали, отпустить, а сотника сдали для суда. «Еще монет 30 можем выручить за него», — шепнул мне граф за обедом. Сразу по прибытии отправил магической связью запрос в Параз, городок, куда мы причалили по пути в столицу. «Надо вызывать оба свои корабля». Проведал я и про приданное Пен, швейную мастерскую. В городе узнали об условиях выкупа рабов Эмирата Джинов. Например, Ланчер не подлежал выкупу вообще, как совершившие преступления. Остальных, вроде потомственной рабыни Лиски или захваченных в плен в военных конфликтах, казна выкупала, но по минимуму. Также можно было перевести их в закупные, назначив выкуп за каждого. У Лиски это была сумма в 300 золотом, что в 3 раза больше той, что я заплатил за нее. Но она, опасаясь нового эмира, и сама не хотела быть свободной. А вот с орденом великого Астона и с их переездом уже не так гладко выходило. Они планировали бежать от будущего конклава ордена. Эмир сам глава местного ордена. А ну как прогнется под конклав, когда войдет в состав империи? Надо ждать ответа от него, но что-то мне подсказывает. Не будет у меня 8 лет защиты ордена. Ну и пес с ними, решил я. Сижу, прикидываю дебет с кредитом. После выезда у меня было 5665 золотом. Наем Мейкела мне обойдется в 2000 за 2 штурма. Еще по 650 за штурм стоят наемники Кортина. Итого 3365 золотом. Минус дорожные расходы и подарки, плюс доходы с трофеев. Получаем 3950 золотом. Имеем в виду, что из них надо запас сделать, 2 свадьбы провести и на военные расходы потратить. Вроде пока в плюсе, но чую, могу скатиться к нулям. Был еще прикол. Отдал за работу Кату 5 золотом. Тот очень удивился. «Я раб. Рабы не могут иметь имущество». «Надо ли говорить, что я ответил то же, что и Ланчеру?» «Да мне похрен. Бери и трать». Будут еще с будущим графом спорить. Ну и посмотрели они на меня, как на малолетку, которому блажь в голову пришла. Ну и что? Мои тараканы в голове, мне с ними и жить. Не могу я рабов и крепостных держать за людей второго сорта. Для меня и простолюдин может лучше аристократа быть. Воспитание земное. Хотя силу я, конечно, уважаю, но не любую. После обеда не спеша поехали в замок графа. Дорога была заметно хуже, чем тракт, но, увы и ах, у меня и такой нет. Просека в лесу, зарастающая травой каждый год. «Барон, обратите внимание вот на эту развилку», — обратился ко мне граф. Он сменил дилижанс на коня и ехал рядом с моей каретой. «Что в ней примечательного?» «Она ведет на ваш хутор, приданная моей дочери». «Надо будет обязательно его осмотреть», — заинтересовался я. «И далеко до берега моря от твоего замка?» «Часов 6, хоть на коне, хоть по реке вниз на лодках. Вверх по течению, конечно, дольше». «Реке? Там река есть?» «Барон, я вам говорил, небольшая речка впадает в море как раз около хутора». «Когда планировать нашу свадьбу будем?» — спросил граф. «Никогда», — ошарашил я его. «Э?» «Я уже запланировал на послезавтра. Но не с тобой, а твоей дочкой», — посмеялся я. «Ну, если с дочкой, то можно не волноваться. Но есть просьба. Давай через 2 дня на 3-й. Я хоть гостей приглашу. Первый ребенок из-под крыла папы вылетает», — сентиментально добавил он. «Неохота время тратить, но давай». «Зачем спорить из-за мелочи? Я еще и не знаю, когда кони мои подъедут с всадниками Филика. Когда наемная сотня доползет, когда корабли в порт прибудут. Может, дней на 10 зависну тут». За разговорами я пропустил момент, когда мы въехали на поляну, и показался графский замок во всей красе. Больше моего раза в 3, не меньше. Новее, красивее. И пейзаж вокруг симпатичный. Никаких гор, небольшая речка и лесок хвойный. Перед поднятым мостом стояла делегация. 10 конных и 2 кареты. Но никто из местных не напрягся, а вторая жена графа, Растин, произнесла. «Папа мой приехал. А зачем? И как он узнал о нашем прибытии?»